Глава 29. Дон Диего нездоров. Час спустя после того, как Дон Пулидо с женою и дочерью были заключены в тюрьму, Дон Диего Вега, одетый самым изысканным образом, медленно поднимался по склону горы в гарнизон, чтобы посетить его превосходительство губернатора. Он шел слегка раскачивающейся походкой, оглядываясь кругом и смотря как будто бы на горы в отдалении. Раз он остановился, чтобы полюбоваться на цветок, росший около дорожки. У него была шпага, самая модная шпага с драгоценными каменьями на рукоятке, а в правой руке платок из тонких кружев. Помахивая им, как денди, он то и дело подносил его к кончику носа. Церемонно поклонился двум или трем встречным кабальера, но не заговаривал ни с кем, обмениваясь лишь необходимыми словами приветствия. Они также не искали разговора с ним. Вспомнив о том, что Дон Диего Вега ухаживает за дочерью Дона Карлоса, они еще не могли угадать, как он отнесется к заключению сеньориты вместе с отцом и матерью. Обсуждать это дело им не хотелось, потому что они сами были возмущены и боялись, что у них невольно могут сорваться выражения, которые могли бы быть истолкованы как изменнические. Дон Диего подошел к парадной двери гарнизонного помещения, и караульный сержант вызвал солдат для отдачи чести Вега, как то подобало его общественному положению. Дон Диего ответил на это, помахивая рукой, улыбаясь, и вошел в комендатуру, где губернатор принимал тех кабальеро, которые желали зайти и выразить ему свою лояльность. Он приветствовал его превосходительство тщательно обдуманными словами, почтительно поклонился и затем сел на стул, на который любезно указал ему губернатор. «Дон Диего Вега», — сказал губернатор, — «я вдвойне рад, что вы зашли ко мне сегодня, так как в переживаемые нами времена человек, занимающий высокий пост, невольно хочет знать, кто ему друг». «Я бы зашел раньше, но был в отъезде, когда вы приехали», — произнес Дон Диего. «Долго ли намереваетесь вы оставаться в Рейна-де-Лос-Анджелес, ваше превосходительство?» «До тех пор, пока этот разбойник, именуемый сеньором Зорро, не будет убит или взят в плен», — ответил губернатор. «Клянусь святыми, неужели я никогда не перестану слышать об этом мерзавце?» — воскликнул Дон Диего. «Только о нем и слышу все эти дни. Я поехал провести вечер с одним монахом, как вдруг туда ворвалась целая толпа солдат, преследовавшая этого сеньора Зорро. Возвращаюсь в гасиенду моего отца, чтобы там обрести тишину и спокойствие. Приходит толпа кабальеро, ищущих известия о сеньоре Зорро. Беспокойные нынче времена. Человек с наклонностями к музыке и поэзии не имеет права существовать в нынешний век». «Мне весьма прискорбно, что вы себе не могли найти покоя», — смеясь, ответил губернатор. «Но я надеюсь, что скоро молодчик будет пойман, и таким образом будет положен конец этой неприятности. Капитан Рамон послал за своим громадным сержантом и его кавалеристами с приказом вернуться. Со мною эскорт из 20 человек. Так что у нас теперь вполне достаточно людей, чтобы захватить это проклятие Капистрано, когда он появится в следующий раз». «Будем надеяться, что все окончится как должно», — сказал Дон Диего. «Человеку на высоком посту приходится со многим бороться», — продолжал губернатор. «Слушайте, что я должен был сделать сегодня. Я принужден был посадить в тюрьму знатного человека, его жену и молодую дочь. Но необходимо же охранять государство». «Я полагаю, вы подразумеваете Дона Карлоса Пулидо и его семью?» «Да, кабальеро». «Теперь, когда я вспомнил об этом, должен сказать несколько слов», — сказал Дон Диего. «Не уверен, что и моя честь не затронута». «Как, кабальеро? Как это может быть?» «Мой отец приказал мне жениться и обзавестись семьей, как подобает. Несколько дней тому назад я просил у Дона Карлоса Пулидо разрешения посвататься к его дочери». «А, я понимаю. Но вы же не жених молодой сеньориты?» «Нет еще, ваше превосходительство». «Тогда, Дон Диего, ваша честь не затронута, насколько мне кажется». «Но я ухаживал за ней». «Вы должны благодарить небо, что это не зашло дальше, Дон Диего. Подумайте, как бы это выглядело, если бы вы были соединены теперь с этой семьей. А что касается женитьбы, то поедемте со мной на север, в Сан-Франциско де Азис, где сеньориты куда красивее, чем здесь, на вашем юге. Посмотрите там на девиц знатного происхождения, дайте мне знать о вашем выборе, и я гарантирую вам, что избранница примет ваше предложение. Я также могу гарантировать, что она будет из лояльной семьи, с которой не стыдно будет породниться. Мы найдем вам такую жену, какая вам подобает, кавальеро». «Вы извините меня, но не слишком ли строго было заключить в тюрьму Дона Карлоса и его дам?» — спросил Дон Диего, смахивая с рукавов пыль. «Я нахожу это необходимым, сеньор». «Вы думаете, это увеличит популярность губернатора, ваше превосходительство?» «Так это или не так, но государство должно быть защищено». «Знатные люди ненавидят такого рода вещи, и может подняться ропот», — предупредил Дон Диего. «Мне будет очень неприятно видеть, если ваше превосходительство сделает неверный шаг в этом направлении». «Что же вы хотите, чтобы я сделал?» — спросил губернатор. «Поместите Дона Карлоса и его семью под домашний арест, если хотите, но не сажайте их в тюрьму. Этого не нужно, они не убегут. Предайте их суду так, как полагается предавать знатных людей». «Вы смелый, кабальеро». «Клянусь святыми, разве я сказал лишнее?» «Было бы лучше предоставить эти дела тем немногим из нас, которым они вменены в обязанность», — сказал губернатор. «Я, конечно, могу понять, как знатному человеку больно сознавать, что Дон Карлос брошен в тюрьму, и видеть, что его дамы подверглись той же участи. Но в таком случае, как этот...» «Я не слышал, в чем сущность дела», — сказал Дон Диего. «А, может быть, вы перемените свое мнение, когда узнаете о нем? Вы говорили про сеньора Зорро. Что если я скажу вам, что этого разбойника укрывал, охранял и кормил Дон Карлос Пулидо?» «Это удивительно». «И что Донья Каталина причастна к измене, и что хорошенькая сеньорита нашла для себя подходящим вести изменнические разговоры и приложить свои хорошенькие ручки к заговору против государства». «Это невероятно!» — воскликнул Дон Диего. «Несколько ночей тому назад сеньор Зорро был в Гасиенде Пулидо. Комендант получил известие об этом от лояльного туземца. Дон Карлос помогал бандиту обманывать солдат, спрятал его в шкафу, и когда капитан Рамон был там один, этот разбойник вышел из шкафа, вероломно атаковал и ранил его. Клянусь святыми! И в то время, как вы уехали, сеньор, а Пулидо были вашими гостями, сеньор Зорро был в вашем доме и разговаривал с сеньоритой, когда комендант накрыл их. И сеньорита схватила капитана Рамона за руку и мешала ему действовать до тех пор, пока этот сеньор Зорро не удрал». «Это выше моего понимания!» — воскликнул Дон Диего. «Капитан Рамон дал мне сотню подобных примеров, внушающих подозрения. Можете ли вы теперь удивляться, что я посадил Пулидо в тюрьму? Если бы я просто посадил их под арест, то сеньор Зорро помог бы им удрать». «А что же дальше, ваше превосходительство?» «Я продержу их в тюрьме, пока мои кавалеристы не поймают этого разбойника. Я заставлю его признаться и опознать их. А потом над ними будет назначен суд». «Какие нынче беспокойные времена», — пожаловался Дон Диего. «Как лояльный человек, и, я надеюсь, как мой сторонник, вы должны желать, чтобы враги государства были уничтожены». «Конечно, самым искренним образом. Все настоящие враги государства должны быть наказаны». «Я рад слышать это, кабальеро», — воскликнул губернатор и через стол пожал руку Дону Диего. Они еще немного поговорили о разных пустяках. Потом Дон Диего ушел, так как тут были другие лица, желавшие видеть губернатора. После его ухода губернатор посмотрел на капитана Рамона и улыбнулся. «Вы правы, комендант», — сказал он. «Такой человек не может быть изменником. Даже думать об измене слишком утомительно для него. Что за человек? Он может свести этого старого шарлатана, своего отца, с ума!» Дон Диего медленно спускался с горы, здороваясь со встречными и снова останавливаясь, чтобы посмотреть на маленькие цветочки, росшие у дороги. На площади он встретил молодого кабальера, который был рад назваться его другом. Это был один из того маленького отряда людей, который провел ночь в гасиенде дона Алехандро. «А, Дон Диего, здравствуйте!» — воскликнул он, затем понизил голос и подошел ближе. «Человек, которого мы назвали главой нашей Лиги Мстителей, не прислал ли вам случайно вести сегодня днем?» «Клянусь ясным голубым небом, нет», — сказал Дон Диего. «Да зачем ему и посылать?» «А дело Пулида? Ведь это ужасное оскорбление. Некоторые из нас удивлялись, почему наш вождь до сих пор не принял в этом деле участие. Мы ожидали вестей». «Клянусь святыми. О, я надеюсь, что ничего не будет», — сказал Дон Диего. «Я не мог бы перенести никакого приключения этой ночью. А у меня голова болит, и боюсь, что у меня будет лихорадка. Мне надо будет повидать аптекаря. У меня дрожь пробегает по спине. Разве это не симптом? Во время сиесты у меня целый час болела левая нога, как раз повыше колена. Это должно быть к непогоде». «Будем надеяться, что вам не грозит ничего серьезного», — рассмеялся его друг и поспешил через площадь. Глава 30. Знак лисы. Спустя час после наступления сумерек какой-то туземец отыскал одного из кабальера и сообщил, что некий господин хочет поговорить с ним немедленно, и что, по-видимому, это очень богатый дворянин, так как он дал ему, туземцу, большую монету за передачу сообщения, в то время как он мог бы с таким же успехом не дать ничего, кроме тумака по голове. Он сказал также, что таинственный дворянин будет ждать у тропинки, ведущей к дороге в Сан-Габриэль, и чтобы быть уверенным, что кабальера прибудет, он просил туземца сказать, что в окрестности появилась лисица. «Лисица! Зорро, лисица!» — подумал кабальеро, а затем ошеломил туземца тем, что также дал ему монету. Он немедленно поспешил на место свидания и нашел там сеньора Зорро верхом на громадной лошади. Лицо его было под маской, тело закутано в плащ. «Вы передадите эту весть всем кабальеро», — сказал сеньор Зорро. «Я бы хотел, чтобы все те, кто лоялен и кто желает быть лояльным, собрались в полночь в маленьком домике позади холма. Вы знаете это место, да? Я буду ждать». Потом сеньор Зорро повернул свою лошадь и ринулся в темноту. А кабальеро вернулся в село и передал весть тем, на кого он знал, можно положиться. А им поручил передать известие и остальным легковерам. Один из них направился в дом дона Диего. Но дворецкий сказал ему, что дон Диего жаловался на лихорадку, удалился в свою комнату и заявил, что он живьем сдерет кожу со слуги, если тот осмелится войти в его комнату без вызова. Около полуночи кабальеро начали по одному пробираться из села. Каждый верхом на своем лучшем коне, вооруженный шпагою и пистолетом. У каждого из них была при себе маска, чтобы в случае надобности можно было мгновенно надеть ее. Это было обусловлено в гасиенде дона Алехандро в числе многих других решений. Село было погружено во мрак, за исключением таверны, где некоторые из эскорта его превосходительства веселились с местными кавалеристами, так как сержант Педро Гонзалес возвратился со своими солдатами как раз перед полуночью. Он был рад вернуться после бесплодной погони и надеялся, что следующее преследование будет успешнее. Сидящие в таверне прибыли из гарнизона, спустившись с холма. Некоторые оставили там своих лошадей неоседланными и невзнузданными, и у них не было и мысли о возможной встрече с сеньором Зорро этой ночью. Толстый хозяин усиленно хлопотал, так как у солдат, прибывших с севера, были монеты в кошельках и желание истратить их. Сержант Гонзалес по обыкновению сосредотачивал на себе всеобщее внимание. Говорил подробно о том, как он поступит с сеньором Зорро, если святые будут так милостивы, что помогут встретить его со шпагой в руке. В большой комнате гарнизона также был свет, так как пошли спать лишь немногие солдаты. Был также свет и в доме, где пребывал гостем его превосходительство. Но все остальное село оставалось во тьме, и народ спал. В тюрьме совсем не было света, за исключением свечи, горевшей в конторе, где дежурил сонный человек. Тюремщик был в постели. Узники стонали на жестких скамьях в комнате для заключенных. Дон Карлос Пулида стоял перед окном, смотря вверх на звезды, а его жена и дочь прижались на скамье рядом с ним. Они не были в состоянии уснуть в такой обстановке. Кабальеро нашли сеньора Зорро, ожидавшего их там, где он назначил. Но он оставался в отдалении, лишь изредка произнося несколько слов, пока все не оказались в сборе. «Все ли здесь?» — спросил он тогда. «Все, за исключением дона Диего Вега», — ответил один. «Он болен лихорадкой, сеньор». Все кабальеро фыркнули, так как подумали, что лихорадка вызвана трусостью. «Я предполагаю, что вы отчасти знаете мой замысел», — сказал сеньор Зорро. «Мы знаем, что случилось с доном Карлосом Пулида и с дамами его семьи. Мы знаем, что они невиновны ни в какой измене. Но даже если бы это было так, все же их недопустимо было сажать в тюрьму с простыми мошенниками и пьяницами. Подумайте, дон Карлос находится в немилости у губернатора. Считает ли Лига необходимым предпринять что-нибудь в этом деле? Если нет, тогда я предприму что-нибудь сам». «Освободить их!» — воскликнул один из кабальеро. Остальные подхватили этот возглас и громко выразили свое одобрение. Представлялся случай рискнуть, испытать приключения и возможность сделать доброе дело. «Мы должны тихо въехать в село», — сказал сеньор Зорро. «Луны нет и нас не заметят, если мы примем меры предосторожности. Мы приблизимся к тюрьме с юга. У каждого будет своя обязанность. Некоторые окружат здание, чтобы дать знать, если кто-нибудь будет приближаться. Другие должны быть наготове отбить солдат, если они откликнутся на тревогу. Остальные войдут в тюрьму со мною, чтобы освободить узников». «Это превосходный план», — сказал кто-то. «Это только небольшая часть его. Дон Карлос — гордый человек, и если мы дадим ему время на размышления, то он может отказаться покинуть тюрьму. Мы не должны допустить этого. Некоторые из вас схватят его и уведут оттуда. Другие займутся Доней Каталиной. Я позабочусь о сеньорите. Но вот мы освободим их, а дальше что?» Он слышал перешептывание, но никто не давал ясного ответа. Тогда он продолжал развивать свой план. «Все направятся на шоссе чуть ниже этого места. Там мы рассыпемся. Те, кто будет с Доней Каталиной, поспешат с нею в гасиенду дона Алехандро Вега, где ее можно скрыть, если будет нужно, и куда солдаты губернатора не сразу осмелятся войти и схватить ее. Те, кто будет с доном Карлосом, направятся в Чало, и на расстоянии 10 миль от села будут встречены двумя туземцами, посвященными в дело, которые дадут пароль о лисице. Туземцы возьмут дона Карлоса и позаботятся о нем. Когда это все будет проделано, каждый кабальеро поскачет к себе домой тихо, поодиночке, рассказывая какую угодно историю, но приняв самые большие предосторожности. Я же в это время отвезу сеньориту в безопасное место. Она будет отдана на попечение монаха Филиппа, человека, которому можно довериться, и он скроет ее, если нужно. Потом мы будем наблюдать и посмотрим, что сделает губернатор». «Что он может сделать?» — спросил один из кабальеро. «Прикажет разыскивать их, конечно». «Мы должны будем выжидать дальнейших событий», — сказал сеньор Зорро. «Все ли готовы?» Они уверили его, что готовы. Тогда он определил каждому его обязанность. Затем они покинули маленькую долину, медленно и осторожно объехали селение и проникли в него с юга. Они слышали, как кричали и пели солдаты в таверне, видели огни гарнизона и тихо, попарно передвигались к тюрьме. Через короткое время она была окружена спокойными, решительными людьми. Затем сеньор Зорро и четверо других спешились и пошли к дверям здания. Глава 31. Освобождение. Сеньор Зорро постучал в дверь тюрьмы рукояткой своей шпаги. Послышался вздох человека изнутри, шаркающие шаги по каменному полу. Через мгновение в щелях показался свет, открылось окошечко, и появилось сонное лицо сторожа. «Что нужно?» — спросил он. Сеньор Зорро приставил через окошечко дуло своего пистолета к виску человека таким образом, чтобы тот не имел возможности снова закрыть маленькой дверцы. «Открой, если дорожишь своей жизнью. Открой, и чтобы не было ни малейшего шума», — приказал сеньор Зорро. «Что? Что это такое?» «Сеньор Зорро говорит с тобой». «Клянусь святыми!» «Открой, дурак, или ты моментально умрешь». «Я открою дверь. Не стреляйте, добрый сеньор Зорро. Я только бедный сторож, а не вояка. Я прошу вас, не стрелять». «Открой, живей». «Так скоро, как только вставлю ключ в замок. Добрый сеньор Зорро». Они услышали бренчание ключей. Вскоре тяжелая дверь распахнулась. Сеньор Зорро и четыре его спутника ринулись внутрь и снова захлопнули дверь. Сторож почувствовал дуло пистолета у своего виска. Он встал бы на колени перед этими пятью замаскированными и ужасными людьми, если бы один из них не поймал его за волосы и не приподнял. «Где спит надзиратель этой адской дыры?» — спросил сеньор Зорро. «В той комнате, сеньор». «А куда вы поместили дона Карлоса Пулида и его дам?» «А они в общей тюремной камере, сеньор». Сеньор Зорро сделал знак другим, прошел через помещение и распахнул дверь в комнату тюремщика. Тот уже сидел на кровати, услышав звуки в соседней комнате, и в испуге зажмурился, когда при свете свечи заметил разбойника. «Не двигайтесь, сеньор», — предупредил Зорро. «Один звук, и вы мертвец. Перед вами сеньор Зорро». «Да хранят меня святые». «Где ключи от тюремных камер?» «На этом столе, сеньор». Сеньор Зорро взял их, а затем снова повернулся к тюремщику. «Ложитесь», — скомандовал он. «Лицом вниз, негодяй!» Сеньор Зорро оторвал полосы от простыни, связал руки и ноги тюремщика, сделал кляп и всунул ему в рот. «Чтобы избежать смерти», — сказал он тогда, «вы должны оставаться точно в таком же положении, в каком вы находитесь сейчас, не издавая ни одного звука некоторое время после того, как мы покинем тюрьму. Я предоставлю на ваше усмотрение определить продолжительность этого времени». Затем он снова поспешил в главную контору, сделал знак остальным и повел их по вонючему коридору. «Какая дверь?» — спросил он сторожа. «Вторая, сеньор». Они поспешили к ней. Сеньор Зорро отпер и распахнул ее. Сторожа он заставил держать свечу над головой. Вздох жалости раздался из-под маски разбойника, когда он увидел престарелого кабальера, стоявшего у окна. Увидел двух женщин, съежившихся на скамье. Увидел людей, окружавших их в этом ужасном месте. «Теперь да простит небо губернатора!» — воскликнул он. Сеньорита Лолита в тревоге взглянула на него и потом издала радостный крик. Дон Карлос обернулся на слова разбойника. «Сеньор Зорро!» — едва смог он проговорить. «Он самый, Дон Карлос. Я пришел с несколькими друзьями, чтобы освободить вас». «Я не могу позволить этого, сеньор. Я не убегу от того, что мне предстоит. Мне мало поможет, что вы освободите меня. Мне сказали, что я обвинен в укрывательстве сеньора Зорро. Как же это будет выглядеть, если вы поспособствуете моему побегу?» «Теперь не время спорить», — сказал сеньор Зорро. «Я не один в этом деле. Со мною 26 сообщников. Человек вашего происхождения и благородные дамы не должны проводить целую ночь в этой отвратительной дыре, раз мы сможем помешать этому. Кабальеро!» Последнее слово было словом приказания. Двое из кабальера бросились на дона Карлоса, Быстро успокоили его и почти вынесли в коридор, а потом вниз к конторе. Двое других схватили Донью Каталину под руки, как только могли осторожно, и повели ее. Сеньор Зорро поклонился сеньорите и протянул руку, которую она с радостью пожала. «Вы должны верить мне, сеньорита», — сказал он. «Любить значит верить, сеньор». «Все устроено. Не задавайте вопросов, но делайте, как я скажу вам. Идемте». Он обнял ее и повел из тюремной камеры, оставив за собою дверь открытой. Если некоторые из несчастных преступников смогли бы благодаря этому проложить себе дорогу и выбежать из тюрьмы, то сеньор Зорро не хотел им мешать. Больше половины из них, по его мнению, сидели там как жертвы предрассудков или же несправедливости. Дон Карлос невероятно шумел, кричал, что он не хочет быть освобожденным, что он желает остаться и увидеть губернатора на суде. Донья Каталина тихо плакала от испуга, но не сопротивлялась. Они достигли конторы, и сеньор Зорро велел сторожу отойти в угол и спокойно оставаться там некоторое время после того, как они уйдут. Потом один из кабальера распахнул наружную дверь. В этот момент снаружи поднялась суматоха. Приближались два солдата с парнем, пойманным на воровстве в таверне, и кабальера остановили их. Одного взгляда на замаскированные лица было достаточно, чтобы кавалеристы поняли, что здесь происходило что-то неладное. Солдат выстрелил из пистолета, и один из кабальера ответил также выстрелом, но ни один из них не попал в цель. Этого было достаточно, чтобы привлечь внимание находившихся в таверне, а также стражи гарнизона. Кавалеристы в гарнизоне были моментально разбужены и заняли место стражи, которая немедленно села на коней и поскакала под гору, чтобы узнать причину внезапной суматохи в такой поздний час ночи. Сержант Педро Гонзалес, а с ним и другие, поспешили из таверны. Сеньор Зорро и его товарищи встретили сопротивление в тот миг, когда они меньше всего этого ожидали. Тюремщик нашел себе достаточно мужества, чтобы освободиться от кляпа и пут, и теперь уже кричал через окно своей комнаты, что пленников освободил сеньор Зорро. Его крик был понят сержантом Гонзалесом, который приказал своим людям следовать за ним и заработать часть вознаграждения, обещанного его превосходительством. Но кабальеры посадили всех трех освобожденных пленников на коней и понеслись сквозь собиравшуюся толпу через площадь к большой дороге. Выстрелы свистели вокруг них, но обошлось без жертв. Дон Карлос Пулида все еще кричал, что не хочет быть освобожденным. Донья Каталина упала в обморок, чему кабальера, на попечении которого она находилась, очень обрадовался, так как теперь он мог легче справиться с лошадью и оружием. Сеньор Зорро скакал, держа сеньориту Пулида перед собою на седле. Он пришпорил и погнал свою великолепную лошадь впереди остальных и направил всех к шоссе. Достигнув его, он остановил лошадь и следил, как другие галопом приближались к тому же месту с целью узнать, не было ли каких-нибудь несчастных случаев. «Выполняйте данные вам приказания, кабальеро!» — скомандовал он, когда увидел, что все доехали благополучно. И вот отряд разделился на три части. Одни двинулись с Доном Карлосом по дороге в Пало, другие направились по шоссе Гасиенди Дона Алехандро. Сеньор Зорро, отделившись от всех спутников, поскакал к жилищу монаха Филиппа. Сеньорита крепко обвела рукой его шею. «Я знала, что вы приедете за мною, сеньор», — сказала она. «Я знала, что вы настоящий мужчина, и что вы не захотите оставить меня и моих родителей в этом ужасном месте». Сеньор Зорро не ответил ей ввиду близости неприятеля. Разговаривать не было времени, но рукой крепче прижал к себе сеньориту. Он достиг вершины первой горы. Тут остановил коня, чтобы прислушаться к звукам погони и проследить за мигавшими далеко позади огнями. Дело в том, что площадь была освещена теперь множеством огней, горевших во всех домах, так как все селение взволновалось. Здание гарнизона блистало огнями. Он мог слышать звуки трубы и знал, что каждый боеспособный кавалерист будет послан в погоню. Топот скачущих лошадей донесся до него. Кавалеристы знали, в каком направлении поехали освободители, и преследование должно было быть скорым и беспощадным. его превосходительство будет предлагать свою знаменитую баснословную награду — влиять на людей обещаниями хороших мест и повышений по службе. Одно лишь доставляло удовлетворение сеньору Зорро, в то время как лошадь его скакала по пыльному шоссе, и сеньорита прижалась к нему. Он знал, что преследовавшие должны будут разделиться на три группы. Он снова прижал к себе сеньориту, вонзил шпоры в бока лошади и яростно продолжал скакать.